Глава 11. Мы еще долго говорили с Любой. Как хорошо, когда есть человек, которому можно излить душу. Есть друг. Без нее мне было бы куда тяжелее все это пережить. Таких душевных метаний у меня еще не было в жизни. Если только после истории с инвестором Даниила. Утром вино немного аукнулось, но терпимо. Макияж спрятал недосып, а шипучая таблетка сняла головную боль. Пора завязывать с вином. Проблем оно не решает, только головная боль и недосып встречают с утра. «Люб, а как добраться от тебя до офиса?» — спросила я утром за кофе. «Забыла вчера тебя расспросить». «Тебе повезло», — хмыкнула она. «Есть прямой автобус, и остановка не так далеко. Вместе пойдем туда». «Не туда же». «Ага», — отозвалась я, отпивая еще кофе. Хоть здесь мне фартануло. От автобусной остановки до офиса тоже вовсе недалеко, несколько сот метров. Мы закончили завтракать, убрали со стола и поделили по контейнерам Любины макароны и сосиски. Еще в холодильнике нашелся свежий огурец, который мы также по-братски распополамили. До остановки дошли быстро. Люба показала мне мой автобус, и я успешно уехала на нем, приготовив заранее остатки налички. Если сегодня не придет зарплата, мне не на что будет ехать и домой. Вошла в отдел и встретилась взглядом с Настей. Она еще издалека странно на меня смотрела. «Привет», — поздоровалась я с ней, когда переоделась и подошла к столу. «Привет», — ответила она, а потом добавила, видя, что я собралась включать компьютер. «Можешь не раскладываться, Ангелин». «В смысле?» — обалдела я и осела на стул. «Меня уволили?» «Не хватало еще. Марат решил поступить со мной так жестко?» «Да нет, вроде», — ответила она. «Просто Инесса написала мне вчера вечером на почту, что ты с нами больше не работаешь, и тебя забирают в другой отдел». «Что за чушь?» — задумчиво проговорила я. «Опять перевод? Зачем? Уж не в приемную или директора обратно?» «Подробности мне неизвестны», — пожала плечами Настя. «Иди к ней, подойди и спроси. Тем более она все равно ждет тебя». «Да уж, отличное утро. Это и есть сюрприз от Марата?» «Премного благодарна, блин. С 9 утра такие замуты». Вздохнула и пошла к Инессе. Постучала в дверь и увидела, как она через стекло мне кивнула. Я нажала ручку двери, открыла дверь и вошла. «Доброе утро», — сказала я. «Я по поводу перевода. Настя сказала...» «Садись», — кивнула Инесса на кресло напротив своего стола, не дослушав меня. Пока я шла по кабинету, она смотрела на меня, словно следила за каждым шагом. «Подпиши», — протянула она мне лист формата А4. Я взяла в руки бумагу и прочла. Это был мой расчет за работу в этом отделе. Подписала и вернула обратно. «Деньги придут позже, не сегодня. Бухгалтерия не успела пересчитать тебя. Слишком стремительно ты прыгаешь по отделам. Теперь опять другого сотрудника искать на твое место. Но это уже ладно, не твоя забота». «Куда меня переводят-то?» — спросила я. Инесса уставилась на меня, как на глупую. «Генерально дают распоряжение по поводу тебя, а ты не в курсе?» «Нет», — честно ответила я. «Меня забирает Марат Эльдарович?» «Он самый», — откинулась на спинку кресла моя бывшая начальница и устремила ядовитый взгляд на меня. «В приемную директора. Сейчас собирай свои вещи и отправляйся на этаж для руководства. Тебя там уже ждут». «Но Марат решил меня перевести к себе поближе, чтобы снова соблазнять и приставать. Уверена в этом на все 100. Как бы самой голову не потерять теперь». Конечно, мне бы хотелось дать отпор и послать его на Кудыкину гору воровать помидоры, но, как показывает практика, я не способна ему сопротивляться. Колдун чертов или гипнотизер по сексуальной части. «Понятно», — ответила я. «Спасибо за информацию. От меня что-то еще требуется?» «Нет», — покачала головой она. «Можешь быть свободна». Когда я уже взялась за ручку двери, услышала в спину. «Когда снова поругаешься со своим любовником, пусть отсылает тебя в другой отдел». Я медленно обернулась на Инессу. «Вот хамка. Вы потом миритесь, а нам искать другого сотрудника. Имей в виду, если снова пришлет тебя сюда, я тебе тут жизни не дам». А, по-моему, мадам слишком много на себя взяла. Интересно будет посмотреть на лицо Инессы, когда Марат ее накажет за эти слова. Почему бы его не натравить на нее, раз я так ему нравлюсь? Вряд ли ему понравятся эти высказывания не только в мой, но и в его адрес. «О ком вы говорите?» — спросила я. Инесса усмехнулась. «Сама знаешь, о ком». «Не знаю». «О Марате, конечно», — пояснила она. «Не строй из себя глупую. Вы думаете, никому не заметно, какие между вами отношения?» «И какие же?» «Горизонтальные», — «И вам так нравится совать нос в чужие дела?» «Нет, малыш», — улыбнулась Инесса. «Мне нравится потом не искать замену таким, как ты». «Каким?» «Протеже начальства. Я лучше возьму кого-то с образованием и опытом». Обидно, между прочим. И очень некрасиво с ее стороны. Она же руководитель. Где уважение и субординация? Может, у нее есть свои счеты с Маратом? Как-то она странно его кусает от души все время. Точнее, меня из-за него. У меня высшее образование. И опыт тоже есть. Не по нашему профилю. Вообще не понимаю, почему он тебя к нам отправил? А я понимаю. Потому что из всех отделов, где руководители женщины, этот был самым подходящим. Это была не моя идея, ответила я. Я в курсе. Надеюсь, на твое место теперь найдут действительно толкового сотрудника. Не так уж я плохо и работала. Инесса ко мне явно несправедлива. И опять же, из-за Марата. Спасибо тебе еще раз, Марат, за этот чудесный ушат кое-чего от Инессы на мою голову из-за тебя. Я ведь не просила его переводить меня обратно. Да еще так открыто. Конечно, теперь многие просто уверены, что мы с ним любовники. Поссорились, отправил подальше. Помирились, читай, снова потрахались, вернул обратно. И то, что так оно и есть на самом деле, меня злило едва ли не больше, чем все вышесказанное. Впрочем, о словах Инессы о любовничке Марат узнает. Не собираюсь покрывать эту хамоватую товарку. В кармане работает диктофон на телефоне, который я включила перед входом. Так и знала, что с моим переводом постарался Марат, а Инесса попытается меня по этому поводу пнуть на прощание. И теперь эта запись мне пригодится, кажется. «До свидания», — сказала я ей, желая в душе исключительно самого наилучшего. «Адьос», — ответила она и отвернулась к компьютеру. Забрала свои вещи и поднялась на этаж для руководства компании. А вот интересно, если я сейчас опять скажу Марату «нет», он меня снова сошлет? И теперь уже похоже на минусовые этажи, где располагается разнорабочий персонал. Или вообще сразу в Сибирь. В приемной возле стола секретаря стояла женщина, которая тоже паковала бумаги и вещи. Видимо, из-за меня ее переводят к кому-то другому. Хотя чего это из-за меня? Из-за Марата? «Можно?» – постучала я в дверь и зашла в кабинет директора, остановившись на пороге. Марат отвлекся от монитора и устремил взгляд на меня. Прошелся глазами по моему телу так, словно я сюда голая пришла. Вот как он без слов заставляет испытывать испанский стыд только от одного взгляда серых глаз? Еще додумалась, надела облегающий брючный костюм, и теперь его взгляд скользил по линии бедер и застегнутого под грудью жакета. Неловко расправила его, чтобы хоть как-то попытаться спрятать от него свое тело. Но это невозможно. Тряпки не спасут. К тому же он уже знает, что скрывается под ними. «Марат, как всегда, Багира выглядит безупречно. Ей не пахать в офисе надо, а быть прекрасной женой и спутницей состоятельного мужчины. Она умеет себя подавать». Умеет хорошо выглядеть и обладает теми чертами, которые в женщинах редко встретишь. Ум и чувство юмора. Давно не ловил себя на мысли, что мне с девушкой не только приятно, но и смешно. Собственно, так и было бы, если бы я не влез в их с Марком отношения. Но я не отдам Ангелину ему. Он ее не заслуживает. Не хочет ехать? Ладно, я не могу ее заставить. Но раз не со мной, то и не с ним. А мы пока проведем оставшееся время с пользой. Может, она еще и передумает. Я не соврал, когда сказал, что жениться не готов. Но устроить ее жизнь вполне мог бы. А дальше кто знает, как повернулась бы. «Доброе утро», — ответил ей, когда смог себя взять в руки и оторваться от созерцания ее притягательных округлых форм. Я вспоминал, какая она без одежды. И очень зря. Тело отреагировало мгновенно. «Проходи, садись». Ангелина прошла по кабинету и села напротив меня. «Объясните, пожалуйста, Марат Эльдарович, что за бардак происходит с самого утра?» Изогнула она идеально очерченную бровь. «Черт возьми, как она сексуально произносит мое имя! А когда так официально, это возбуждает еще сильнее. Ну и чем я думал, когда поддавался порыву вернуть ее обратно? Точно не головой. Не тяжело будет работать с ней рядом даже эти дни, что мне остались на посту генерального директора компании». «Что именно вы называете бардаком, Ангелина Павловна?» Спросил я ее. «Я пришла на работу, а оказалось, что без моего ведома меня уже перевели на другой этаж». Сложила она руки на груди и смело смотрела на меня. «Я должен был посоветоваться сначала с вами?» Тут же начал злиться я. «Она выводит меня из себя за 3 секунды и точно так же заводит. Это ее дерзость и непокорность, особенно в постели». «Вряд ли», — Улыбнулась она своими полными красивыми губами, которые так и тянуло поцеловать. Вобрать в себя и провести по ним языком. Но проинформировать меня заранее, чтобы я не выглядела перед Инессой идиоткой, было вам под силам. Да, но вот именно, что я хотел все сделать быстро и так, чтобы Ангелина не сумела отреагировать и что-либо предпринять. Каюсь, эгоистичное решение, завязанное на личном интересе. Решение было принято очень неожиданно. Потому вас оповестили только сегодня. И с чем связано такое ваше решение? Подняла она брови вверх. У вас был секретарь, который сейчас собирает вещи. К чему эти рокировки? Вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов? Кинул я на нее ледяной взгляд. Я решил, что последние дни, пока я на посту, помогать мне будете вы. Вы все же уезжаете? Вдруг спросила она совершенно другим тоном. Словно ей не все равно. А может, это мне так хотелось думать? Да, ответил и я другим тоном. Через 3 дня. А кто будет вместо вас? Пока мой зам. А он будет его. Далее выберут нового директора. Куда же ваш бывший секретарь? Ее уволят? Вот же еще сердобольная. Это тоже мне, пожалуй, импонирует. Она уходит под руководство Марка. У него как раз уволился секретарь. Понятно, ответила она. И я хочу, чтобы это место оставалось за вами, — добавил я. Вы ведь и пришли сюда изначально. Это из-за меня вы не стали работать в приемной. А вообще-то эта должность лучше и по статусу, и по заработной плате, чем та, на которой вы были после помощника директора. Ко всему прочему, отношения с Инессой у вас не сложились, поэтому работайте здесь спокойно. Ведь меня тут через 3 дня уже не будет. Она остановила взгляд карих глаз на моем лице, пытаясь понять, насколько это все правда. Но я искренен. Я действительно считал себя виноватым во многом. Она не просила меня заболеть к ней такой тягой, не просила рушить отношения с моим братом и лишать ее хорошей должности. Я решил частично исправить то, что натворил. Ну и еще я просто хочу провести эти дни с ней. Надеюсь, что уеду, и это наваждение пройдет. «Так это акт благородства?» — спросила она с сарказмом. Не поверила в мои благие намерения. Впрочем, она отчасти права. Благие намерения соседствуют с порочными, и дело тут не только в чувстве вины. «Считайте, что так», — отмахнулся от нее. «А теперь хватит болтовни, у нас очень много работы. Последние дни пребывания в должности директора будут крайне насыщенными. Идите на свое место, раскладывайтесь, и через 30 минут я жду вас с кофе и блокнотом для обсуждения плана действий на сегодня. Какой я пью кофе, вы помните?» «Горький, двойной, без сахара, свежесваренный». Отозвалась она. Снова оглядел ее. Помнит, и это приятно. Такие интимные подробности о тебе может знать только твой секретарь или жена. Тогда вперед, выполнять. 1 минуту, сказала Ангелина и достала свой смартфон. Раз уж мы заговорили об Инессе, то у меня возникли к ней кое-какие претензии. И думаю, что у вас они возникнут тоже. Дело касается не только моей личности, но и вашей. О чем ты говоришь? Съехал я с официального тона. Мысль, что кто-то мог обидеть Багиру, злила. Держись я за свой стул крепко, Инесса, если ты что-то опять ей наговорила. А вы послушайте, ответила девушка и включила запись диктофона. Я слушал и все больше хмурился. Эта Инесса уже все рамки перешла. Она всегда была сплетницей в самый пик климакса. Но сегодня она откровенно унижала Ангелину и оскорбляла меня. Запись кончилась. И в кабинете повисла тишина. Она убрала обратно в карман жакета телефон и вопросительно посмотрела на меня. «Понятно», — сказал я, еле удерживая маску показного спокойствия. Поднялся на ноги. «Идите к себе. Занимайтесь тем, что я вам сказал, а я отлучусь ненадолго». Не теряя времени даром, прошел в кабинет Инессы. Я переслал запись телефона Ангелины на свой и теперь хочу показать ее непосредственно исполнительнице главной роли. «Доброе утро, Марат Эльдарович». Растянула она губы в улыбке и поднялась мне навстречу. «Кому как, Инесса Александровна?» Ответил я ей, и улыбка померкла. То ли она поняла по одному выражению моего лица, что я пришел с недобрыми вестями, то ли догадалась, по какому я тут вопросу, и почувствовала, что запахло жареным. Горела ее тощая задница. «Присаживайтесь», — сказал я ей, сев в кресло для посетителей напротив ее стола. Она опустилась в свое кресло по другую сторону, не отводя от меня настороженного взгляда своих голубых глаз. Симпатичная женщина, но жуткая стерва. Неудивительно, что не замужем. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Инесса, сложив руки в замок. «Сегодня от вас была переведена в мою приемную Ангелина Соболевская», — ответил я. «У нас возникли к вам некоторые вопросы по поводу перевода». Лицо Инессы пошло красными пятнами, и она поджала губы, понимая, о чем речь. «Что именно, Марат Эльдарович?» — уточнила она. «Лицемерка. Такого наговорила Ангелине, в том числе и про меня. А теперь вся вежливая и внимательная. Почему она была так уверена, что никто об этом не узнает?» Впрочем, расчет Инессы вполне прост. Никто не жалуется начальству, все же вместе работать еще в одной компании. Мало ли, как снова повернется жизнь. Земля круглая. Только Ангелина решила не молчать, когда унижают и ее, и меня. «Послушайте», — сказал я Инессе, включил запись и положил свой смартфон возле нее, чтобы слышно было хорошо. Уже на первых словах она окончательно потеряла равновесие. Опустила глаза в стол и молча слушала. После некоторых фраз она вернула взгляд на меня и попросила. «Выключите, пожалуйста». «А что такое?» — поднял я вверх брови. «Не нравится исполнение главной героини?» «Я сама знаю, что говорила», — процедила она сквозь зубы. Я остановил запись и зажал телефон в руке. Посмотрел на нее долгим взглядом. «А не надо теперь со мной говорить с таким тоном, будто вас кто-то за язык тянул. У меня только один вопрос». «Зачем это нужно было говорить, Инесса?» — спросил я. Женщина молчала, не зная, как оправдать себя. «Ты забыла, что руководитель?» — перешел я на более личный тон. «Что такое субординация и этика? Кем ты себя выставляешь? Ладно мы, переживем как-нибудь твои оскорбления. Но ты ведь и себя позоришь тоже. Я ухожу с поста, но все еще могу повлиять на твое увольнение. И такое, после которого тебя возьмут, только мыть вокзалы. Что молчишь, Инесса?» «Извините», — пробормотала она. «Извините?» — с сарказмом переспросил я. «Мне стало сейчас гораздо легче. Почему ты вообще позволила себе такой тон? Что тебе сделала Ангелина Павловна? Я ее перевожу туда-сюда. Это я виноват в движении твоих кадров. И, между прочим, подготовил тебе хорошую замену, более опытную, чем Ангелина. Так почему ко мне не пришла? Не высказала, а оторвалась на ней?» Инесса снова ничего не ответила. Она приняла позицию молчуна. Что бы я сейчас ни сказал, она мне не ответит. «Зря я тебя оставил на этой должности еще тогда». Задумчиво сказал я скорее сам себе. Пожалел. Теперь вижу, что не стоило. На этом моменте голубые глаза встретились с моими. Судя по взгляду, она хорошо помнила новогодний корпоратив 3 года назад, когда Инесса, изрядно выпившая, чуть не залезла в мои штаны. Никак не мог выпроводить пьяную мадам из кабинета, в котором добивал накопившиеся дела даже в праздники. Но не в моем она вкусе. Что поделать? Ни груди, ни крутой попы. Другое дело, Ангелина. Вот кто мне кровь будоражит одним взглядом, уж молчу про все остальное. А теперь я намерен это исправить. Иди за мной. Я встал с кресла и отправился на выход, не оборачиваясь. По звукам шагов за спиной понял, что она идет следом. В лифте Инесса нервно заламывала руки и поглядывала на меня. Переживала, что я веду ее в отдел кадров писать заявление на увольнение. Увольнять не стану. Но должность сегодня она потеряла. Но сначала Ангелина. Завел Инессу в приемную, и она неловко остановилась вместе со мной возле стола Соболевской. Та подняла свои серые глаза на нас и застыла на месте, переводя взгляд с Инессы на меня и обратно. «Ангелина Павловна», — сказал я ей, — «Инесса Александровна очень желала перед вами извиниться». В приемной наступила тишина. Я слышал, как тикают часы на стене и двигаются плиты земли. Инесса пораженно, с примесью ненависти, смотрела на меня. Ангелина смотрела на нее. Я смотрел на Ангелину. Ну, потому что при любом раскладе, даже если в комнате будет находиться президент страны, я буду смотреть на Багиру. «Инесса Александровна?» — обратился я к ней. «Или вы желаете потерять работу вовсе?» «Нет», — отозвалась она, и только сейчас осознала, что у нее есть шанс остаться. Инесса перевела взгляд на Ангелину, которая теплых эмоций в ней явно не вызывала тоже. Неужели она до сих пор испытывает что-то ко мне и ревнует? Женщины. Я же ей никогда повода не давал. Но уже давно заметил, что травит Инесса исключительно тех девушек, которые как-то были связаны со мной. «Извините, Ангелина», — произнесла она. «Я была не права и позволила себе лишнего и непозволительного в ваш адрес и в адрес Марата Эльдаровича. Приношу вам обоим свои искренние извинения». «Извинения с моей стороны приняты», — сказал я ей. Распоряжение о переводе в обычные менеджеры получите в течение дня. Оставил обеих переваривать случившееся и ушел к себе в кабинет. Да еще целый вагон, а я бегаю по бабским разборкам.